само возникновение которого зависело от нее и от мысли о ней, умилостивление которого было связано с ней или со страстными мыслями, туда входили мир и сияние, пир музыки. Это было так. Она переставала быть невестой его души. Она просто угасала, ибо его душа, по определению, имела столько же невест, сколько его тело. Чудо осуществления, которое соотносилось и приписывалось ей, исключительно ей, ее колдовской дар душе, реальный и идеальный, вокруг которого вращалась вся его поглощенность ею, разрушение которого, будь таковое мыслимо, неминуемо привело бы к краху этой поглощенности, так вот это чудо, этот колдовской дар, разлученные с ней и с мыслями о ней, могли быть с легкостью найдены у ближайшего красного фонаря. Это было так. Беатриче таилась в каждом борделе. По окончании обычного поставщик обычного пуст, как раньше начиналось новое излияние. В засушливое святилище струился другой ручей, милосердная сила и добродетель, щедрая река. Всегда и только после обычного и поставщика обычного, обусловленное ими и затопляющее их, помойку обычного и кочерышки секса, уничтожающая их только тогда, в конце, когда приходила пора подниматься и идти, проливалась внутренняя река. И не только помойку обычного и кочерышки, но и саму Смеральдину Риму, ее непроницаемую единичность, ее исключительное положение как дарительницы. Так обстояло дело. Цветок, не то чтобы в его воображении или с точки зрения собственной личности, она имела какое-то отношение к растительному царству, но только антитезы ради, благодаря этому странному истечению, цветок восставал из помойки рекой и затоплял ее, а затем исчезал вместе с кочерышками. Это было нехорошо, поэтому он воздерживался в то время от посещения домов терпимости. Было невыносимо, что она рассыпается на вереницу шлюх только потому, что он, заклейменный проклятием пристранной ассимиляции, безумный, не повинующийся приказам гидравлики, считал себя обязанным извлечь из бляди то, что не было блядским, или же наоборот, обратить ее в фиот Смеральдины Римы, которая, как ему тогда казалось, должна была или оставаться единой и неделимой, или исчезнуть полностью, превратиться в пустое место. Еще более невыносимым было то, что он уже столкнулся с ее расщеплением, если не на множественную шлюху, то, по крайней мере, на простую шлюху, единой и неделимой. Дуралей на этом настаивает, нетленной, неуязвимой, неизменной. Она есть, она существует в одном и том же измерении. Она во всем она сама, ее невозможно ранить или изменить. Она не подвластна времени, она не может быть одной в данную минуту, а другой в следующую минуту. Это или ничто. Шлюха и парад шлюх. Он облеплял несчастную девушку плеромой, а потом ему никак не удавалось удержать плерому на месте. Он тащил ее такой разукрашенной, вопреки самому себе, в бордель. А там, как говорилось выше, все прелестные перья слетали. Там, как единичность и как дух его духа, она упразднялась. В другой же обители, в доме Разутова, все происходило наоборот. Он совершал обман, но имел ее, ее по существу, ее согласно своему Богу, избавившись от ужасного анахронизма внутреннего истечения, который свергал ее с престола и обесчещивал ее в его уме. Ее посредством обмана, но по существу и с равнодушием, в одиночестве другой обители. По крайней мере, таково было его впечатление. Он был удовлетворен, помоги ему Бог, этим впечатлением. В борделе, из незначительности, что была не она, конечно, нет, он извлекал реальность, которая могла быть только ею, смела быть только ею, и не была ею. Там, в борделе, он внезапно оставался наедине с внутренним восторгом, ужасной путаницей между даром и дарителем. Плотские легкомыслия, призванные в первую очередь не допустить вырождения истинного духа суккуб, производила истинный дух. То была отвратительная путаница, дробление ее и его реальности, реальности, в которой она и он соотносились. В то время как теперь, посредством обмана, он заставлял ее играть роль шлюхи, он использовал ее нереальную и условную, с тем, чтобы присвоить ее, реальную, единственную в своем роде, с тем, чтобы умиротворяющий, как Абертон, дар при истечении мог одновременно быть дарителем, с тем, чтобы Бетховена при нем не исполняли на волынке. Когда он исключал ее в плотском обличье, без колебаний, стирая плотские потребности из головы,